Глава 42. 10 лет назад. Сегодня часы у меня в голове тикают особенно громко. Время идет неумолимо. Сегодня последний тренировочный день перед чемпионатом Великобритании. Но я не готова. Каждый раз, оказываясь у верха хафпайпа, я думаю о том, чтобы попробовать криплер, но что-то меня останавливает. Я пытаюсь говорить себе, что это здравый смысл. Если я получу травму сегодня, я не смогу соревноваться завтра. Мои спонсоры найдут более успешную спортсменку и будут поддерживать ее. Однако в глубине души я знаю, что это страх. В хафпайпе столпотворение. Всю неделю сюда прибывали британские сноубордисты. Кто-то прилетел на самолете, кто-то приехал на машине. Они прибывали сюда из всех мест, где тренировались этой зимой, и сегодня они все здесь, показывают свое мастерство. Две девушки, с которыми я познакомилась на прошлогоднем чемпионате Великобритании, подходят поздороваться. Прибыла и Клэр Донахью, занимающая первую позицию в британском рейтинге. Брент выполняет высокие вылеты, на травмированном колене бандаж. Кажется, что у Кёртиса наконец получается хаакон-флип. Дейл повредил запястье и рано ушел со склона, чтобы показаться физиотерапевту. Но я лишь смутно осознаю все это. Вчера две из моих попыток, когда я тренировала криплер, почти увенчались успехом. Мне кажется, что теперь я знаю, какие ошибки допустила. Стоит попробовать или не стоит? Я могу попробовать всего один разочек. Так, а что происходит? Оператор подъемника тянет веревку, перекрывая доступ в хафпайп. Уже 4 часа. Проклятие. Я слишком долго думала про криплер и не сосредоточилась на остальной части заезда. Словно в тумане я бреду к тому месту, где оставила рюкзак. Кёртис болтает с Нейтом Фармером, который в прошлом году занял 3-е место на чемпионате Великобритании после него самого и Брента. «Я слышал, что ты освоил новые трюки», — говорит Нейт. Кёртис изображает удивление. «Правда?» Я обращаю внимание, что он не отвечает ни «да», ни «нет». Нейт улыбается. «Наверное, завтра мы все увидим». «Слишком скользко для многих трюков», — пожимает плечами Кёртис. «Я прекрасно знаю, что никакой лед и никакие погодные условия его не остановят». Приближается Адетта. Ее короткие волосы спрятаны под шлемом от Росиньоль. «Как прошел твой день?» — спрашивает она у меня. «Неплохо». Я заставляю себя улыбнуться. «Все еще не развалилась на части». Адетта прилагает массу усилий, любезно общаясь со мной после того, как Саския закопала меня 2 недели назад. Я чувствую, что она собирается спросить о моих планах. Ее интересует, какие трюки я собираюсь выполнять. Но я киваю в сторону Кёртиса и Брента. Кто из них, по твоему мнению, выиграет завтра? Я смотрела их заезды сегодня. На их основе сложно предсказать результат. «Зависит от того, на что в первую очередь будут обращать внимание судьи», — отвечает Адетта. «Если они предпочитают хорошую технику при выполнении трюков, то Кёртис. Если хотят амплитуду, то, возможно, Брент». Саския подходит, чтобы взять свой рюкзак. Выглядит очень довольной. И у нее для этого есть основания. Она выиграет у меня завтра, только если не смажет заезд каким-то образом. А она не смажет. Она стабильно все делает правильно, почти как ее брат, черт ее подери. Я думала, что если очень захочу, то смогу ее победить. Но она хочет победить так же сильно, как и я, и у нее еще есть фора в 10 лет. Последние 2 недели она держалась от меня подальше. Предполагаю, что Кёртис с ней поговорил. С другой стороны, она может просто ждать подходящего момента. «Готова к чемпионату?» — спрашивает она у Адетты. «Да, наверное», — отвечает Адетта. У меня в голове начинает звенеть тревожный звонок. «Но она же не принимает участие в соревнованиях», — — говорю я. «Еще как принимает», — заявляет Саски. «Мне кажется, что я получила удар под дых. Но она же не британка». «Мне нужны очки», — поясняет Адетта. «Что?» Я неотрывно смотрю на нее. «Это небольшие соревнования с очень маленьким призовым фондом», — поясняет Адетта. «Но в них могут участвовать представители других стран. Мы никак не влияем на британский рейтинг, но получаем очки, которые начисляет Международная федерация лыжного спорта. В этом году я пропустила несколько соревнований после того, как повредила запястье. Поэтому мне нужны очки. Если мне и раньше уже было дурно, теперь я чувствую, что меня вот-вот стошнит. А я-то хотела попасть в первую тройку. Это плохо. На самом деле плохо. Результат на бумаге никак не повлияет на британский рейтинг, потому что Адетта не британка. Но ее участие повлияет на рейтинг у меня в голове. А что еще важнее, за соревнованиями будут наблюдать потенциальные спонсоры. И что они увидят?» Саския улыбается совсем нерадостно. И я понимаю, что и ей участие Адетты не улучшает настроение. Она не рада этому, как и я. А как давно она это знает? Я беру свой сноуборд, ничего не чувствующей рукой, и вместе с нашей маленькой группой готовлюсь выполнить ежедневный ритуал. Нестись вниз к курорту. Для парней это просто безобидное развлечение. Но для нас, девушек, это всегда соревнование. Всегда побеждает Адетта, и это неудивительно. Но у нас с Саскией практически одинаковая скорость. Я должна благодарить Стефана, с которым встречалась в прошлом году, за свои скоростные качества. А Саския, насколько я понимаю, должна благодарить брата. Неофициальной линией старта является верх трассы скоростного спуска. Мы с Саскией занимаем позиции на старте. Мне нужно нанести ответный удар. Или это, или поджать хвост и отправляться домой плакать. «Ты видела, как я сегодня выполнила криплер?» — весело спрашиваю я. Этот вопрос мгновенно убирает улыбку с лица Саскии. Она переглядывается с Адеттой, затем в неверии снова поворачивается ко мне. Брент рядом пристегивает крепление. Он практически не сказал мне ни слова после вчерашнего разрыва. Но тут, после секундного замешательства, он поворачивается ко мне. И мы с ним ударяем кулаком о кулак. «Да, мила, у тебя наконец получилось!» Когда наши перчатки соприкасаются, я молча смотрю на него с благодарностью. Саския неотрывно смотрит на меня. Это, конечно, дутая победа, но другую мне не одержать. Она хлопает Кёртиса по плечу. «Подстрахуешь меня сегодня на батуте?» — спрашивает она милым голосочком. Кёртис смотрит на нее, потом на меня и Адетту. «Нет, попроси кого-нибудь из своих подруг». «Или у тебя их нет?» Саския опускает очки. Выражение лица у нее кислое. Она определенно хочет попробовать криплер, но не хочет, чтобы это видел кто-то из конкуренток. А Адетта теперь входит в список конкуренток. Если я смогу еще усилить давление и заставить ее поверить в то, что я завтра собираюсь выполнить криплер, может, она рискнет сделать то, что делать не следует. «Все готовы!» — кричит Кёртис. «Поехали!» Это черная трасса. Я направляю свой сноуборд по прямой, перенося вес на переднюю ногу. Мы несемся вниз. Брент и Кёртис, потом я, Саския и Адетта. Мои штаны надуваются, ветер шумит в ушах. Парни, как и всегда, уезжают вперед, сразу за ними мчится Адетта. Пока мы с Саскией едем наравне. Мои усталые мышцы протестующе ноют, когда я объезжаю упавшего лыжника. Трасса заворачивает направо. Кёртис мощно выполняет широкий разворот, Брент несется прямо, а в самом низу прыгает с маленькой скалы, как и всегда. Просто потому, что он Брент. Я ненавижу прыгать со скал и обычно следую за другими по трассе. Но сегодня я чувствую азарт, хотя скорее это отчаяние. На трассе много отдыхающих, так что если я проеду по Паудеру, может получиться быстрее. Я немного притормаживаю на спуске и заворачиваю к скале. До того, как я успею передумать, я взмываю в воздух, а потом падаю вниз. Сосущее чувство падения в животе такое острое, а удар при приземлении получается такой сильный, что выворачивает колени, и я чуть не перелетаю через нос своего сноуборда. Ноги горят огнем. Я отклоняюсь назад, но мне все-таки удается удержаться на них. Брент исчезает среди елей впереди. Я несусь за ним. Деревья покрыты густыми белыми шапками. В их тени воздух холоднее, пахнет хвоей. Снег отливает какими-то оттенками пурпурного и доходит мне до колен. Сноубордисты мечтают о таких условиях, но я слишком сосредоточена на гонке, чтобы ими наслаждаться. Деревья растут гуще, я еду быстро, и мне приходится думать только о том, как в них не врезаться. Ветки царапают мне щеки, снег падает мне на голову и на плечи. Сейчас я в любую минуту должна увидеть трассу. Вот она. Я напрягаю зрение, чтобы увидеть белую куртку Саски. Проклятье, она уже почти у поворота. Трасса тут сужается. С одной стороны выход породы, а с другой — глубокий обрыв. Мы с Саски окажемся в узком проезде одновременно, как только я прилечу сверху. Саски бросает взгляд в сторону и видит меня. Я не уступлю. Придется ей. Только она не собирается этого делать. Я же вижу. Вся сила удара придется на мой сноуборд, а поскольку я лечу на нее сверху, ее сноуборд должен соскользнуть с трассы. Мы сближаемся, и я готовлюсь к столкновению. Но как раз перед тем, как столкнутся наши сноуборды, кто-то с силой дергает меня назад за ворот куртки. Какого... Мой сноуборд виляет подо мной, и я падаю в снег. Рядом возникает еще одна фигура. Конечно, это Кёртис. Как он вообще оказался позади меня? Он срывает очки. У него ярко-красные щеки, и я знаю, что раскраснелся он не от мороза. Я тоже чувствую, как у меня горит лицо. От гнева и стыда в равной степени. У меня дрожат руки. Я бы ее толкнула. На самом деле толкнула бы. Кёртис выпрямляется. Это движение вызывает гримасу боли у него на лице. Он касается своего плеча. «О, боже! Из-за меня оно разболелось сильнее?» «Зачем, мила? Зачем тебе это было надо?» Я могла бы ему рассказать, как Джейк побеждал меня во всех видах спорта, во всех играх, в которые мы когда-либо играли, а потом, еще не окончив школу, стал звездой регби. После этого отец прекратил меня замечать. Все его внимание теперь было направлено только на Джейка. Мне нужно им показать, что у меня хоть что-нибудь получается. Но это не оправдание. Кёртис качает головой. Ты ничуть не лучше ее. Я ничего не могу ему ответить, потому что знаю, что он прав. А что самое худшее? Саския превращается в точку вдали, где пересекает финишную черту. Она снова у меня выиграла.